А во владениях царя Манушчихра тем временем на беду иноземцам восторжествовала праведная зороастрийская вера. Ее провозгласила Спента Армайти. В облике девушки она пришла в дом Манушчихра. Ее одежды сияли небесным сиянием, и свет от лучей разливался во все стороны. И тогда воспрявший духом Манушчихр повел иранцев против завоевателей изгонять их прочь с богоблагословенной земли. Две рати сошлись, зазвенели мечи, запели стрелы в воздухе, кровь полилась на землю. К концу дня, когда солнце Хвархшайта ушло за горизонт, было объявлено перемирие. Утомленные воины отправились отдыхать, а Манушчихр и Франгрансиен встретились для переговоров. И было между ними решено заключить соглашение. Пусть самый искусный лучник из дружины Манушчихра выпустит стрелу с горы Арьяхшута. Где стрела упадет, там отныне и будет проходить граница арийских и туранских земель. Сам великий Митра, бог клятвы и договора, да будет тому свидетелем. Лучшим лучником слыл юный Орехш. Манушчихр призвал его и сказал: «В твоих руках судьба твоей родины и твоего народа. Ступай же, достойный сын благородного отца, да пребудут с тобою боги». Эрехш не ответил. К чему высокопарные слова? Все ясно и так. Он молча взял лук, забросил за спину колчан со стрелами и отправился к Арьяхшуте. С первыми проблесками зари он был уже высоко на склоне горы. Повернувшись лицом на восток, он вложил стрелу в тетиву и стал ждать. Он должен был выпустить стрелу сразу с восходом солнца. Пылающий огненный диск уже показался из-под земли, но пока один только Эрехш видел его, ведь он стоял высоко над долиной, овиваемой утренним горным ветром. А внизу, где собрались в ожидании арийские и туранские воины, еще царила беспроглядная темень. Но вот скользнул по долине первый солнечный зайчик, второй, третий и еще, и еще, и вот поток света хлынул вниз с поднебесья. Заискрились снегами вершины, защебетали птицы. Эрехш воззвал к богам, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил. И рухнул на землю. Когда воины Манушчихра поднялись на Арьяхшуту и склонились над ним, он был уже мертв. Сколько было силу благородного юноши, все он вложил в выстрел. Жизнь покинула его. А стрела, которую Эрехш выпустил, летела и летела. Ее направил Творец Ахура Мазда, бессмертные святые и сам могучий Митра, чьи пастбища просторны. Ей проложили путь, за ней летели следом высокая, благая, божественная Аши, а рядом с ней Паренди на колеснице быстрой, пока не долетела до Хванавант горы. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, когда стрела Эрехша дрогнула на излете, накренилась острием вниз и упала на гору Хванавант. Там ее и нашли гонцы. Арийцы ликовали. Манушчихр по договору забрал назад все завоеванные туранцами земли и снова воцарился в Арьяна-Веджа. Оставшиеся годы своего царствования он посвятил мирному труду и успел совершить много добрых дел, возрадовавших Ахуру. Во продолжение благих дел Франграсьяна, ведь нечестивый туранец творил и добро, Манушчихр прокопал новые каналы в озеро Кансава, дабы туда еще больше стекало чистой пресной воды. Он и в других местах прокопал каналы и воздвиг плотины.